любой карте. Но кроме местных старожилов никто не сможет их описать. На них шелест листвы в июле и хруст под ногами в марте. И лишь редкий автомобиль помешает под утро спать. Здесь в блюсах ларьком живут слишком маленькие монеты. А до автобусной остановки нужно пройти квартал. Ты заглядываешь во двор, принимаешь чужие моменты. Ощутив на себе анонимности ритуал, эти улицы могут скрываться от глаз. Эти улицы нужно пройти еще раз. В течение людей лишь с работы и на работу. Только к школам и детсадам текут молодые ручьи. Здесь колодец на тротуар расплескал свою воду. Фонари через раз засветились в ночи. Эти улицы за углом скрывают алмаз. Эти улицы нужно пройти еще раз. Руинами дома напротив нависает аллея сосен. Под парковки асфальтом бывший фонтан и сквер. Здесь трамвай перестанет ходить, когда стукнет осень. Ты уходишь пешком в дебри бетонных пещер.